душой. По ночам снится, сволочь. Я виноват. Ты не обмялся еще. Погоди, оно придет в чоку. Ваша сотня маршевая? Спросил Григорий. Зачем? Нет, мы в 27-м полку. А я думал, нам подмога. Нашу сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивают. Это мы ее догоняем. А с нами маршевая шла. Молодых к вам пригнали. Так. Ну, давай искупаемся. Григорий, торопясь, снял шаровары, отошел на гребень плотины, коричневый, сутулустроенный, на взгляд Петра постаревший за время разлуки. Вытягивая руки, он головой вниз кинулся в воду. Тяжелая зелень волны сомкнулась над ним и разошлась плесом. Он плыл к группе гоготавших посередине казаков, ласково шлепая ладонями по воде, лениво двигая плечами. Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословение. Гайтан сунул под рубаху, вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув, нырнул и поплыл, догоняя Григория. Отделившись, они плыли вместе к тому берегу песчаному, заросшему кустарником. Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти. «Вша меня заела. С тоски. Я бы дома теперь и побывал. Так и полетел бы, кабы крылья были. Хоть одним глазком глянул бы. Ну как там? Наталья у нас. А? Живет. Отец-мать как? Ничего. А Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься». Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза. «Ты в письмах хоть поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит. Что ж, она разорванная хочет связать. Да ведь как сказать, человек своей надеждой живет. Славная бабочка, строгая, себя дюж блюдет. Чтоб баловство какое, а лишь чего, нету за ней этого. Замуж бы выходила. Чудное ты гутаришь. Ничего не чудное. Так оно должно быть. Дело ваше. Я в него не вступаю. А Дуняшка? Невеста, брат. Там за этот год так вымахала, что не спознаешь. — Ну, — повеселев, удивился Григорий, — истинный бог. Выдадут замуж, а нам и усы в водку омакнуть не придется. Убьют и шо, сволочи. Че хитрого? Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Мимо плыл до половины, высовываясь из воды, Мишка Кошевой. — Лезь, Гришка, в воду! — Полежу, погоди. Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий спросил. «Про Аксинью что слыхать?» «Надысь перед тем, как объявили войну, видал ее в хуторе. Че она туда забилась?» «Приезжала к мужу имение забирать». Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку. Не гутарил с ней. Повздравствовался только. Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живется на панских харчах. Что ж, Степан отдал ее огарке. Ничего, обошелся. Но ты его берегись, остерегайся. Мне переказывали казаки, дескать, пьяный Степан грозился, как первый бой даст тебе пулю. Ага, он тебе не простит, знаю. Коня себе справил, перевел Петро разговор. Продали быков, лысых, за 180. Купил за 150. Конь куда тебе? На Цуцкане купили. Хлеба как? Добрые. Не довелось вот убрать. Захватили. Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости. Жил в эту минуту ими, похожие на прежнего, на